Глава шестая. За последние минуты к группе у окна присоединились новые лица, в том числе почтенные лавочники со своими подручными, которые, закрыв на ночь ставни, вышли подышать воздухом. Были и люди рангом пониже. Среди вновь пришедших выделялся незнакомец, молодой человек чрезвычайно привлекательной внешности. Он держал в руке дорожную сумку из цветистой ковровой ткани, из какой обычно делались такие вещи в те времена. Был он белокур, румян, худощав, с блестящими глазами. Если бы его появление не совпало с разговором о зерне и хлебе, быть может, он прошел бы, не задерживаясь, или остановился бы на минуту, чтобы только бросить взгляд в окно. А в таком случае и не произошло бы всего того, о чем пойдет речь. Но предмет разговора словно приковал его к месту, и он шепотом задал несколько вопросов стоящим рядом и стал прислушиваться. Услышав заключительные слова Хенчерда «это невозможно», он не удержался от улыбки, быстро достал записную книжку и при свете, падавшем из окна, набросал несколько слов. Он вырвал листок, сложил его, надписал имя адресата и хотел было бросить в раскрытое окно на обеденный стол, но, подумав, стал пробиваться сквозь толпу зевак к двери гостиницы, где стоял, лениво прислонившись к косяку, один из лакеев, ранее прислуживавших за столом. «Сейчас же передайте это мэру», — сказал он, протягивая наспех нацарапанную записку. Элизабет Джейн видела это и слышала его слова, которые привлекли ее внимание не только смыслом своим, но и акцентом, чуждым в этих краях. Акцент был необычный, северный. Лакей взял записку, а молодой незнакомец продолжал. «Не можете ли вы указать мне какую-нибудь приличную гостиницу, которая была бы подешевле этой?» Лакей равнодушно посмотрел вдоль улицы. «Говорят, три моряка вот тут, неподалеку. Хорошее место», — вяло отозвался он. «Но я сам никогда там не проживал». Шотландец, очевидно, это был шотландец, поблагодарил его и побрел по направлению к упомянутым трем морякам, явно более озабоченный вопросом о гостинице, чем судьбой своей записки, после того, как рассеялось мимолетное побуждение написать ее. Пока он медленно шагал по улице, лакей отошел от двери, и Элизабет Джейн не без любопытства увидела, как он принес записку в столовую и подал мэру. Хенчард небрежно взглянул на нее, развернул одной рукой и пробежал глазами. Впечатление, которое она произвела, было совершенно неожиданным. Раздраженное, хмурое выражение, не покидавшее его лица с той минуты, как был затронут вопрос о его хлебных сделках, изменилось, уступив место напряженному вниманию. Он медленно прочел записку и погрузился в думы, не мрачные, но напряженно сосредоточенные, как человек, захваченный какой-то идеей. К тому времени тосты и речи уступили место песням, а пшеница была окончательно забыта. Мужчины, жестикулируя, рассказывали друг другу веселые истории, которые вызывали громкий смех, доходивший до того, что лица сводило судорога. У иных был такой вид, точно они не знали, как и зачем здесь очутились и как теперь доберутся домой, и они продолжали сидеть с дурацкими улыбками. Широкоплечие крепыши стали походить на горбунов. Люди, державшиеся с достоинством, утратили свою осанку, как-то странно согнулись и скособочились. Головы тех, кто пообедал с чрезмерной основательностью, почему-то ушли в плечи, а уголки ртов и глаз подтянулись кверху. Один лишь Хенчард избежал этих превращений. Он сидел все так же прямо в немом раздумье. Пробило девять. Элизабет Джейн повернулась к своей спутнице. «Уже вечереет, мама», — сказала она. «Что вы думаете делать?» К ее удивлению, мать стала какой-то нерешительной. «Нужно найти пристанище. Где бы переночевать?» — пробормотала она. «Я видела мистера Хенчерда. Вот все, чего я хотела». «На сегодня этого, во всяком случае, достаточно», — успокоительно сказала Элизабет Джейн. «Мы можем и завтра подумать, как нам поступить. А сейчас, не правда ли, надо решать, где найти приют?» Так как мать не отвечала, Элизабет Джейн пришли на память слова лакея, что три моряка — гостиница с умеренными ценами. Рекомендация, пригодная для одного, могла оказаться пригодной и для другого. «Пойдемте туда, куда пошел этот молодой человек», — сказала она. «Вид у него приличный. Что вы скажете?» Мать согласилась, и они пошли вниз по улице. Между тем задумчивость, вызванная, как мы видели, запиской, продолжала владеть мэром. Наконец, шепнув соседу, чтобы тот пересел на его стул, он воспользовался случаем покинуть председательское место. Произошло это тотчас после ухода его жены и Элизабет. За дверью парадного зала он увидел лакея и, поманив его, спросил, кто принес записку, которую передали четверть часа тому назад. «Молодой человек, сэр. Какой-то путешественник, похож на шотландца». «Он не сказал, как она к нему попала?» «Он сам написал ее, сэр. Стоит тут, под окном». «О, сам написал? Этот молодой человек здесь, в гостинице?» «Нет, сэр, кажется, он пошел к трем морякам». Мэр, заложив руки за фалды фрака, зашагал взад и вперед по вестибюлю гостиницы, словно наслаждаясь прохладой после жаркой комнаты, откуда вышел. Но не могло быть сомнений в том, что на самом деле им все еще владеет какая-то идея. Наконец он подошел к двери столовой, прислушался и убедился, что песни, тосты и разговоры продолжаются с успехом и в его отсутствии. Члены корпорации, горожане, торговцы, крупные и мелкие, до такой степени нагрузились утешительными напитками, что и думать забыли не только о мэре, но и обо всех тех бесконечных политических, религиозных и социальных различиях, о которых почитали необходимым помышлять в дневную пору и которые разделяли их, как железная решетка. Увидев это, мэр взял цилиндр, надел с помощью лакея легкое парусиновое пальто, вышел и остановился под портиком. Теперь на улице было очень мало народу, и взгляд его, повинуясь какой-то притягательной силе, обратился к нижнему концу улицы и остановился на доме, находившемся в 100 ярдах от него. Это был дом, куда отправился написавший записку. Три моряка, 2 высоких конька крыши, окно-фонарь, и свет в проходе под аркой видны были с того места, где стоял мэр. Сначала он смотрел туда, не отрываясь, потом направился в ту сторону. Это старинное здание, где находили пристанище люди и животные, теперь, к сожалению, снесенное, было построено из мягкого песчаника. Оконные проемы, разделенные надвое столбиками из того же материала, были явно не перпендикулярны к фундаменту здания. Окно-фонарь, весьма популярное среди посетителей гостиницы, было закрыто ставнями. В каждом виднелось отверстие в форме сердца, несколько более суженного в области правого и левого желудочка, чем наблюдается в природе. За этими освещенными отверстиями, на расстоянии 3 дюймов от них, находились в этот час, как было известно всякому прохожему, румяные физиономии Билли Уилса, стекольщика, сапожника Смарта, торговца всевозможными товарами Басфорда и других более второстепенных личностей, рангом пониже, чем те, что обедали в королевском гербе. У каждого была глиняная трубка в ярд длиною. Над входом возвышалась четырехцентровая арка в стиле Тюдоров, а над аркой вывеска, на которой падал сейчас свет фонаря, висевшего напротив. Моряки, изображенные на ней художником только в двух измерениях, иными словами, плоскими, как тени, стояли в ряд, словно паралитики. Находясь на солнечной стороне улицы, три товарища порядком пострадали, покоробились, потрескались, выгорели, съежились и превратились в едва видимую пленку на вывеске, состоявшей из волокон, сучков и гвоздей. Такое положение вещей было вызвано не столько небрежностью хозяина гостиницы Стейниджа, сколько невозможностью найти в Кестербридже живописца, который взялся бы подреставрировать эти ставшие традиционными фигуры. К гостинице вел длинный, узкий, тускло освещенный проход, где сталкивались лошади, направлявшиеся к своим стойлам за домом, и завсегдатые, приходившие и уходившие. Причем последние немало рисковали тем, что животные отдавят им ноги. Приличные конюшни и добрый эль моряков, хотя до обоих нелегко было добраться, ибо к ним вел только этот узкий проход, пользовались, тем не менее, постоянным вниманием мудрых старых голов, которые знали, что хорошо, а что плохо в Кестербридже. Хенчард постоял несколько секунд перед гостиницей, затем, изменив по возможности парадность своего костюма, для чего застегнул доверху парусиновое пальто, чтобы скрыть манишку, и придав себе обычный повседневный вид, вошел в дверь гостиницы.